«Горячая», — оторвалась от разглядывания кристалла Мария. «Есть немного. Ну как теперь веришь?» — спросил я. «Раз есть немного времени перед тем, как вода разбавится, стоит потратить немного времени на отложенный разговор». «Да но все же, как?» — положив руки на борт, спросила мама. «Торговля. Кстати о ней, я хочу сегодня прикупить себе лавку». Вздохнув, я продолжил, чувствуя легкое смущение за следующие слова. «Только вот не знаю, где их покупают». «В ратуше?» – спросил я, зная, что помимо нее городом управляют лишь губернатор и служащие ему чиновники, что сидят в замке, который расположен по центру города. «Ага, там. Диану найди, она подскажет. Можешь еще Дашу взять с собой, а то сидит в четырех стенах бедная, скучает». «Хорошо. Кстати, не хочешь стать управляющей в моем магазине? Мне будет спокойнее, если моими деньгами будешь управлять ты», – спросил я, присев на корточки и поравнявшись с маминым лицом. «Но ведь для меня это будет сложно». «Не беспокойся», — положил руки на плечи Марии. «Мы наймем тебе пару учителей. Я ведь лавку открыть смогу не сразу. Ее еще нужно обставить, создать товары с излишком, а также еще вагон и маленькая тележка различных мелочей, о которых я еще даже не представляю. Ты мне поможешь?» — спросил я Марию, смотря в ее задумчивые карие глаза. «Эй, ладно», — неуверенно согласилась она. «Я же закрепил нашу сделку поцелуем. Что может быть приятнее, чем целовать женщин? Правильно, только проникать в их нежное нутро. Пора и мне шагнуть в этом направлении». Разорвав поцелуй, я бодро переступил через край, оказавшись уже в более приятной по ощущениям воде. Купель была достаточно просторной, чтобы вместить нас обоих. Окунувшись в воду по шею, я почувствовал, как наши ноги соприкоснулись, а потом и вовсе переплелись. «Кстати, раз у меня есть деньги, даже после всех покупок их должно остаться еще с избытком, сможешь найти мне учителя по фехтованию?» «Ага, поговорю с Адеей, у нее должны быть знакомые, что смогут взяться за тебя». Было слышно в голосе, что Мария обиделась на меня за сказанное. Надув щечки, словно маленький ребенок, она уставилась в стену. «Не дуйся, но мне правда нужен учитель». Привлекая мамино внимание, коснулся я ее руки. «Иди ко мне». «Эй, ладно, только отцу ни слова». Перебралась Мария ко мне, облокотившись спиной о мою грудь. «Не говорить о новом учителе?» — шутливо спросил я, зная, о чем она. «Не издевайся, дурак». Не удержавшись, я обнял маму за животик, вызвав ее приятное удивление. «Вот бы Павел был таким же», — пробормотала Мария, нежась в моих объятиях. Мы молча лежали в купели, наслаждаясь моментом. Слушая пение птиц с улицы, я гладил мамин животик, изредка касаясь ее чувствительного лобка, заставляя Марию чувствовать себя прекрасно. «Стоит повторить подобное и с Дашей», — подумал я, не ощущая уколов совести за то, что вновь изменял ей. «В прошлой жизни я мечтал, я мог мечтать лишь о той самой, единственной, с которой проведу всю оставшуюся жизнь. Сейчас же я не мог остановиться, желая вкусить как можно больше девушек. Это чувство затягивало меня. Интересно, что так сильно повлияло на мои желания и изменило меня? Перерождение, окружающие меня люди или прожитое время?» Решая немного распалить Машу, я коснулся ее груди, неспешно наминая четвертый размер и играясь с ее чувствительными, стоящими колом сосочками. Слушая тихие стоны, я порывался зайти дальше, но внутреннее чувство подсказывало, что не стоит спешить. Оно словно шептало: «Съешь свою мать небольшими кусочками, не кусай ее целиком». «Кусай, ах!» — простонала Мария, стоило мне прикусить ее шейку. «Еще!» — томно шептала она. Глава 41. Лукавая улыбка. Прикусывая шею Марии, я нежно коснулся губами ее ключицы, вызывая сладкие стоны. Моя левая рука скользнула вниз по маминому животу. Стоило пальцем коснуться пышной растительности лобка, как Маша резко отдернула талию назад, вжавшись попкой в мой член. «Пытаешься ускользнуть от меня?» — лукаво улыбнувшись, я прикусил ушко Марии и следом нежно вставил сначала один, а вскоре и второй палец в ее склизкое лоно. Мамина киска всасывала мои пальцы, желая ощутить как можно больше удовольствия, и я не стал тянуть. «Да удовлетвори мамочкину киску», — извиваясь под моими пальцами, прошептала Мария, приятно меня удивив. Проникая в лоно уже тремя пальцами, растягивая узкую мамину щелочку, я скользнул правой рукой вниз, решив поиграть и ее с клитором. Наконец она полностью оказалась в моей власти. Это то, о чем я уже так давно мечтал. Прикусив шейку Марии чуть сильнее, Я начал ласкать ее маленькую фасолинку. «Ах, да, ты мой хороший!» Раздвинула она свои бедра пошире, давая мне полный доступ к своим дырочкам. Наслаждаясь удовольствием, Мария скользила тазом на моих пальцах, насаживаясь на них своей щелкой. «Мамочкина киска хочет еще больше удовольствия», вливая ману в член, спросил я. «Сделай мне так же приятно, как ты делал Даше, на нашей кровати». Ощутив, как нечто твердое уперлось в ее попку, произнесла Мария, чувствуя, что внутри нее распалялось то самое чувство, что она ощутила, тогда, сидя у двери и подглядывая за своим собственным сыном, который сношал любимую девушку. «Да», мечтательно протянула она, прижав член своей спиной к моему животу. «Значит, это Мария подглядывала за нам. Я, конечно, подозревал, что это была она, но все равно неожиданно и очень приятно узнать это лично от нее. Стоило мне представить, сидящую у дверей и шликающую на нас маму, как мой член невольно дернулся. Пора вкусить маминой киски». Облизав губы, я вытащил пальцы из лона Марии и, подтолкнув ее в спину, быстро поставил маму на колени, а сам встал позади. Разглядывая ее распаренную спину, я невольно сглотнул. Следом мой взгляд опустился на сочную, мокрую задницу. «Ты идеально, спасибо», — приняла Мария мою похвалу, развернувшись лицом ко мне, желая рассмотреть мой стоячий член поближе. Упиваясь видом сочной груди и аккуратных ореол светло-розового цвета, я услышал восторженный мамин вздох. «Ох», — увидела она мой, налившийся кровью член. «Так вот, как он выглядит, когда стоит», — удивилась мама, словно маленькая девочка, что впервые увидела кукольный домик. Дабы удовлетворить интерес Марии и подтолкнуть события, я сделал шаг вперед, почти уткнувшись членом ее в лицо. «А как? Почему он стоит?» Неуверенно трогая пальцем член, пожирая его взглядом, спросила мама. «Мана, это все мой тип маны», — ответил я, толкнув таз вперед, ударившись членом о ее губы. «М?» — удивилась она, но не отпрянула. Взглянув на меня снизу вверх, мама приоткрыла губы, поцеловав залупу, а после и вовсе облизнула ее. «Ты больше своего отца», — обхватила она мой член пальцами правой руки, словно измеряя размер. Наслаждаясь неумелым вылизыванием склизкого язычка, словно кошечка слизывала остатки сметанки, я чувствовал, как напряжение внутри меня росло с каждой пройденной секундой. «Возьми его в рот и соси, будто это леденец», — попросил я маму, желая сделать первый выстрел как можно скорее. «Угу», — кивнула она, сразу же взяв небольшую часть члена в рот и начав его посасывать и водить языком вокруг залупы. «Я тебе помогу», — не вытерпел я, взяв Марию за затылок и надавив на него, засаживая член глубже в ротик. «Кхе, кхе», — закашлялась она, оттолкнув меня от себя. «Извини, это сложно и ты так неожиданно», — пожаловалась Мария. «Но когда ты надавил мою матку так безумно сжало, можно еще?» — попросила она, лаская себя рукой между ног. «Только в этот раз не толкай, просто постучи по бедрам». Я вновь оказался перед мамой, ее похотливый взгляд упал на мой железобетонный член, что был покрыт ее слюнною. На этот раз она решила сама вставить моего друга в свой ротик, схватив его в правую руку и направив к своему лицу. Заглотнув треть моего 20-сантиметрового члена, что уперся в заднюю стенку горла, Мария отпустила меня, прикрыв глаза, показав тем самым, что она готова. «Ха, обхвати его губами и побей меня по бедрам». Мой голос дрожал от возбуждения. Наблюдать за тем, как родная мама собиралась делать грубый насколько позволит, грубый минет, заводила меня не на шутку. Вновь взяв Марию за ее темно-синие волосы и намотав их, для удобства, на кулак, я начал насаживать мамин ротик, что она гостеприимно открыла для меня. Поначалу опешив от непривычности, Маша быстро расслабилась, стараясь не задевать ствол зубами и безболезненно пропускать головку глубоко вовнутрь. «Ах, вот так», — довольно прокомментировал я, ощутив, как уже половину моего мясного друга обволакивало теплом. Слушая развратное хлюпанье, я смотрел на маму. От каждой моей фрикции в ее рту Марию накрывало микрооргазмами. И стоило мне протолкнуть член чуть глубже в горло, как ее начинало трясти, а глаза закатывались от удовольствия кверху. Я чувствовал, что тоже долго не продержусь, и спустя каких-то полминуты ощутил подкатывающий залп. Начав яро трахать мамину глотку, я, казалось, ощутил ее руки на своих бедрах, что били меня в просьбе остановиться, но мне было все равно, я был уже близок. Под ритмичные звуки горлового минета, я наконец выстрелил большой порцией спермы, прямиком в горло Марии, заполняя ее животик семенем. «Хах!» – выдохнул я, отпустив волосы мамы и отшатнувшись назад. Стоило члену выпасть из маминого, как от ее губ до головки протянулась толстая нить слюны, перемешанной со спермой, которая, оборвавшись, упала на часто вздымающуюся голую грудь. «Кхе! Кхе!» – пыталась откашляться она, хватая воздух ртом. «Все в порядке?» – понял я, что переборщил, наблюдая за тем, как Мария довольно быстро пришла в себя. Это было невероятно. Разглядывая свои пальчики, что яро орудовали внутри лона, произнесла она, «И нам придется потом еще раз помыться я». Едва различимым шепотом, краснея, она добавила, «Я описалась». Прикусывая губу, взгляд Марии зацепился за мой член. «Хочешь еще?» – спросил я скорее для галочки, видя, что сейчас мама была готова буквально на все. «Да заполни и мой нижний ротик». Игриво улыбнувшись, словно минуту назад не задыхалась от моего члена, Мария усадила меня, забравшись сверху. Ее ноги оказались по бокам от моих. «Следующий раз сделаем это в кровати», — недовольно пробормотала мама, свои мысли вслух, прижавшись лобком к моему члену. «Еще раз, ну у тебя ведь осталось второе желание». Отвернула она голову в сторону от стыда, поняв, что взболтнула лишнего. «Ладненько». Взявшись за мамины груди, улыбнулся я. Недолго краснея, Мария опустила взгляд вниз и с наслаждением принялась тереться киской о мой стальной член. От одной только мысли, что прямо сейчас этот гигант пронзит ее лона, матка Марии начинала приятно зудеть. Разведя пальцами половые губы в стороны и собираясь наконец принять мой член в себя, мы услышали настырный стук в входную дверь, а после и громкий женский голос. «Маша, ты дома?» Я хотел проигнорировать нарушительницу нашего соития и только успел коснуться маминой киски головкой члена, почувствовав приятное, обжигающее, женское тепло, как Мария вскочила с меня. «Совсем забыла, перелезла она через борт купели, мы же должны были с Суртой встретиться». «Ах!» – оглянулась Мария ко мне, взглянув на член, она коснулась своей истекающей соком киски и с сильной неохотой принялась вытираться. «Прости, что убегаю, но это важно», — сказала она, выбегая из ванной комнаты, к неожиданной гостье. С натянутой улыбкой, я не понимая, что сейчас произошло, смотрел в закрытую дверь. Разве девушкам не сносит крышу от секса и спермы, вплоть до того, что они готовы продать даже родных ради члена? Возможно, я преувеличиваю, но это ведь какого хера? Я чувствовал себя разбито. Мастурбация на мамины потные вещи даже представить не мог, что вновь буду это делать, и ведь магию из члена, если влил, не выведешь. Я ведь был так близко, я уже чувствовал жгучие губы ее киски. «Ха-ах!» – выдохнул я, расстроенно уставившись на тетрадь, в которой успел разметить скорые траты. Из 265 тысяч, я выделил 80 на покупку кристаллов для себя. Чем быстрее подниму уровень, тем больше возможностей для меня откроется и тем сильнее я стану, это логично. С мамой про покупку кристаллов для нее с отцом, я так и не поговорил. Да и правильнее, думаю, будет отложить этот разговор до того времени, пока я не встану на ноги. Дальше шли расходы на будущую лавку. Думаю, выйдет около сотни, покупка здания, его оформление, найм работников. Все это недешево, а непреднамеренные траты, возможные взятки. Ох, во что я ввязываюсь. Ну и напоследок я выписал небольшие расходы, что не сильно тянули карман, по сравнению с остальным. 1010 я хотел отдать Марии, поддержать семейный бюджет, так сказать, ну и приодеть маму для будущей работы, купить ей дорогой одежды, что подчеркивало бы ее статус управляющего магазином. Возможно, этих денег на все покупки не хватит, придется ей на время передать свой банковский кристалл. Ну и последней записью были 300 медиков, что мне нужно было вернуть Даше, у которой я занял на покупку телеги. Эх, жаль, что потерял ее. Ладно, похлопал я себя по щекам, пора идти. Закрыв тетрадь, я начал собираться. Ранее упавшее настроение сейчас неспешно поднималось. Только представлю, что скоро у меня появится личный магазин. «Привет, Даша дома?» — успел я спросить, перед тем, как Элси бросилась на меня, повиснув на шее. Ее пепельные волосы разметались во все стороны, а маленькие ручки мертвой хваткой сдавили шею, показывая, как сильно эта маленькая непоседа за мной соскучилась. Мы не виделись месяц, два, а она не слабо так подросла. Даже из платья, что полгода назад ей прикупила Даша, успела вымахать. Заметил я, удивившись голым, белым ляжкам и едва прикрытым трусиком. «Я так давно тебя не видела», — надула Элси щечки, подняв голову и посмотрев в мои глаза. «Не было времени», — усмехнулся я, приобняв мелкую под попу и войдя в дом. «Даже сейчас его не хватает. Вот за твоей сестрой забежал, будем целый день возиться со всяким. А меня с собой возьмете? Извини, но нет, нам нужно будет много пройти. Возможно, целый день будем на ногах». Погладил я Элси по голове. «Для тебя это будет тяжело, ММ», — прищурилась она, состроив милую моську, погрузившись в думы. «Тогда я целый день буду кататься у братишки Арта на шее», — весело выпалила Элси. «Ой», — взвизгнула она, ощутив, как кто-то шлепнул ее по попе. «Не наглей, Артур, тебе не ездовое животное», — произнесла Даша, подойдя ко мне и поцеловав щечку. «Я скучала», — обняла меня моя девушка, еще раз поцеловав. «Пройдем на кухню, давай, мне нужно о кое-чем тебе рассказать». О моем внезапно привалившем богатстве сейчас знали лишь Мария и Сильв. Хоть все и верили в меня, но никто, да и что уж скрывать, я сам, не думали, что я смогу разбогатеть в ближайшее время. Когда-нибудь потом, в далеком будущем, но точно не сейчас. И это нужно было изменять, точнее информировать близких мне людей, в чьей помощи я нуждался. Одной из таких и была Даша. Она умна, и от ее идеи и мнения я бы не отказался. «Компота или чаю?» — спросила Даша, наблюдая за тем, как Элси усаживалась у меня на ногах. «Компота!» — выкрикнула мелкая, взяв со стола печеньку и начав ее довольно хрумкать. Я лишь кивнул, давая понять, что тоже не отказался бы от холодного напитка из фруктов. «Как мило вы смотритесь!» — умилялась Даша, видом Элси, кормящей меня с рук, печенькой. Поначалу я сопротивлялся, тыкающий мне лицо печеньем, не поседе, но после нескольких щипков за ляжку, мне пришлось сдаться и податливо поедать печенье за печеньем. Всего минутой мой рот был похож на пустыню, переполненную печеньем. Могу поспорить, она издевается. Уже нагло заталкивает по три печеньки мне в рот за раз, ехидно посмеиваясь. Решая покончить с беспределом наглой мелкой задницы, я положил руки ей на живот, как бы обнимая Элси, но всего секунда, и мои пальцы заплясали на ее ребрах в щекотке. «Ахахахаха!» — смеялась непоседа, пытаясь вырваться из моих рук. «Ха-ха-ха-ха!» — тяжело дышала Элси, с красным лицом, истекая потом. Мы веселились минут 10, пока из глаз проказы не потекли слезы, и Даша не заставила нас прекратить. Все так же сидя у меня на коленях, Элси улеглась на мою грудь, чувствуя внутреннее удовлетворение от веселья. Бесконечная учеба и скучные друзья не приносили ей столько радости, сколько минуты, проведенные со старшим братиком. Элси не хотела отпускать меня, и даже сейчас, упарившись, она не слезла в сторону, дабы остыть. Поправив задранное платье мелкой и удивившись недетским трусиком, я наконец смог поговорить с Дашей. «Помнишь, я вчера наконец вышел торговать?» — спросил я у Даши, сделав пару глотком компота. «Да, все хорошо, проблем не было», — нахмурилась она. «Нет, все хорошо, я хотел поговорить о том, что продал весь товар и...» «Весь?» — неуверенно спросила Даша, перебив меня. «А, все кольца? Ах, так и знала, что за такую цену их разгребут. Там ведь были даже кольца с исцеляющими рунами». «Не в силах принять правду», — ответила она. «Нет, весь товар, я говорю про все. Дилда, кольца, посуду, игрушки. Все раскупили». Помня реакцию Марии, я решил сразу же перейти к делу, так как время было не резиновым, и слоняться по городу в пекло мне ой как не хотелось. «Вот банковский кристалл и деньги, что я взял у тебя в долг», — передал я кристаллу с мешочком медиков, что отсыпал заранее из тысячи, которую оставил налом. «Хох, 265, прошептала Даша. Хоть их семья и была обеспеченной, но видеть столько денег все равно вызывало приятную дрожь. «А что такое дилда?» — раздался, интересующийся незнакомым словом, детский голосок снизу. «Скучная игрушка для взрослых теток», — произнес я, желая отбить интерес у мелкой. Пока рано Элси касаться подобного. Наблюдая за тем, как Даша задумчиво прожигала взглядом банковский кристалл, я достал из сумки небольшого панду, что был создан из дерева, и отдал его Элси, которая от скуки, не понимая, что такого в этой куче денег, уже отдавила мне все ноги. «Спасибо», — поцеловала меня мелкая в щеку, начав играться с пандой. Даше понадобилось еще несколько минут на то, чтобы собраться с мыслями. Последний год ей часто приходилось переживать о будущем, о том, кем будет ее любимый, когда повзрослеет. И даже после того, когда я рассказал ей о своей невероятной силе, у нее не раз появлялись мысли, что все может пойти под откос. Но теперь Даша могла расслабиться, ведь для хорошей жизни у меня сейчас было все, оставалось лишь приглядывать, чтобы я не влез в очередной переплет глупостей. И для этого она была готова вложить все силы, чтобы мне помочь. «О чем ты хотел поговорить?» Источая решительный и серьезный настрой, спросила Даша, наконец осознав, что я пришел не просто так. «Мне нужна твоя помощь в открытии магазина. Глава 42. Я хочу купить это здание. Мельк, скоро мы подойдем к интересующему вас зданию. Его отстроили 40 лет назад. Тогда торгового квартала еще не существовало и предполагалось, что это будет жилой дом», произнес гоблин Грег, ступая перед мною с Дашей по широкой улице, что была полна народа. Перекинувшись парой мыслей, какой должна быть моя лавка, мы с Дашей поняли, что совершенно не разбираемся в подобном. Разве что сошлись на мнении в том, что магазин должен быть в торговом районе, а иначе возникнут проблемы с привлечением новых клиентов. Возможно, о моей лавке разойдется молва, подобно сарафанному радио, но зачем надеяться на удачу, если можно немного переплатить и встать в злачном месте? Вот с такими мыслями мы и пришли в ратушу, где через связи Дианы нам сразу же выделили сопровождающего, что отвечал за торговый район и знал о нем буквально все. История каждого здания у него была словно на ладони. Грег сразу предупредил, что в торговом квартале есть только 9 мест, что подошли бы под лавку малых-средних размеров. Еще месяц назад их было значительно больше, но после известия о назначении нового губернатора, в городе произошел бум частной собственности. Ее принялись скупать, как горячие пирожки. И вот сейчас мы приближались уже к четвертому зданию, что по рассказам Грега было внушительным и должно было подойти под наши требования. Немного о сопровождающем нас гоблине. Не знаю почему, но в городе их довольно мало и, наверное, это первый раз, когда я вот так могу подробно его рассмотреть. И по сути, гоблины – это маленькие зеленокожие эльфы. Разве что уши длиннее и глаза темно-желтые с вертикальными, черными зрачками. Поправив воротник белой рубашки и расстегнув темно-синий жилет, Грег, истекая потом от палящей жары, закатал рукава, закрепив их почти у самых плеч, застегнув манжеты. Смотря на его темные волосы, завязанные в хвостик, я невольно усмехнулся, вспомнив, насколько уродливыми гоблинов обычно представляли на земле, и насколько привлекательны они были в мире сильф. «Как же жарко!» – недовольно пожаловалась Даша, обдувая себя ладонями. «Этого я и боялся, за всеми процедурами внезапно подкрался обед, самый солнцепек. Повезло, что мы оделись довольно легко и на Даше сейчас было лишь короткое платье, до середины бедра и босоножки. Трусики она игриво сняла перед выходом из дома, бросив их мне в лицо. На мне же были шорты и простая рубаха. Мда, не мешало бы прикупить новых вещей, что смотрелись бы посолиднее. В скором времени, думаю, озабочусь этим вопросом. А вот и лавка мистера Перла Эксди. Довольно милый и приятный пожилой человек указал гоблин на двухэтажное здание, что было в 6 домах от нас. Магазин единственное, что держит его в этом городе, и после его продажи мистер Эксди желает перебраться к сыну в королевство Рада, поделился Грег. Интересно, что за лавка у старика? Было бы довольно познавательно поговорить с ним и узнать немного о бизнесе. Приближаясь к выставленному на продажу магазинчику, подумал я, как вдруг заметил странную толпу, что стояла у дверей лавки и заглядывала через дверной проем вовнутрь. «Пошевеливайся!» — раздался басистый крик из здания, и люди, толпившиеся у входа, отпрянули в разные стороны, пропуская седоволосого старика, закованного в наручники. Как я понял по ошарашенному взгляду Грега, это был Перл Эксди, хозяин лавки. Вслед из здания вышла стража. 7 человек, с холодным оружием наперевес, обступили старика со всех сторон и направились вдаль от нас. Правда, не знала, что дядя Перл мог заниматься подобным. Смотря старику в спину, произнесла молодая зверодевушка. «А что он сделал?» – спросил я, подойдя к кошачьей. «Чистое любопытство, не более. Наркотики он делал, наркотики», – печально произнесла зверолюдка. «Говорят, что он перепутал дозировку одной травы, и за пару дней в городе произошли сотни страшнейших смертей. А от души дяди Перла разило зловонием так сильно, и церковь отреагировала моментально. И сейчас святые роются в доме дяди». Почувствовав, как меня кто-то тянет за руку, я обернулся и увидел Грега, что довольно быстро собрался с мыслями и, отведя меня чуть в сторону, хотел что-то рассказать. «Извините, я не предполагал, что подобное возможно. Спустя пару секунд задумчивого молчания, он продолжил. Осмотреть данную лавку можно будет, примерно через неделю, когда закончится расследование. Тогда же ее можно будет и купить, сообщил гоблин, видимо понимая, что эта лавка была одним из лучших вариантов. Давайте посмотрим остальные, если нам не понравится, то вернемся через неделю. Повезло, что мы пришли сюда не сразу. Только представлю, сколько времени мы бы потратили на разбирательство с церковью, ведь с гостями подобных преступников не церемонится, как тело наполняет неприятное чувство и злоба к старику-наркобарыге. Городская тюрьма ведь располагается далеко не при соборе, и пока все разрешилось, наступил бы уже вечер. Хорошо, следующее здание тоже лавка. Ее хозяйка занимается выпечкой. Потупил взгляд Грег, задумавшись, продолжать ли свой рассказ, осознав схожесть истории лавочника старика и хозяйки пекарни. Она собирается перебраться в королевство лунного сахара, к своим сестрам. Хозяйка зверолюдка, услышав больно знакомое название, предположил я. Да, как вы узнали, удивился Грег, посмотрев на меня, но получив лишь смешок, гоблин перевел взгляд на Дашу, что стояла справа от меня, словно искал ответ на свой вопрос в ее глазах. Она из клана снежных пум. Или вы это знаете? Спросил Грег. Догадывался. Смеяться или плакать? Странное совпадение, или Сильф переняла еще один кусочек земной культуры? Хотелось бы у нее об этом спросить, но думаю, просто забуду за то время, что мы не увидимся. Всю дорогу до булочной мы прошли в тишине. Даша лакомилась купленной сладостью, Грег был погружен в свои мысли. Я же был занят созерцанием города. Довольно странно было наблюдать за тем, как на ранее переполненных улицах торгового квартала сейчас едва можно было насчитать три десятка людей. Сердце города словно вымерло. Большая часть лавок была закрыта. Казалось, что все поголовно готовились к буре, и даже самые стойкие не решались показать ей свои зубы. Это как-то связано с назначением нового губернатора? Не думал, что он начнет действовать так скоро. Ведь с повышения отца не прошло и дня, а для укрепления силы короны в городе нужно время. Для набора нового мяса также не мешало бы обучить зеленых юнцов хотя бы азам боя на улицах. Не пойму, куда он так спешит, и главное, не попадем ли мы под раздачу, не зря ведь все попрятались. Ох, вот и булочная хозяйки. Остановился Грег перед деревянным домом, подоконники которого были довольно мило украшены цветами. Наблюдая за тем, как гоблин настырно стучал в дверь, ожидая, пока не выйдет хозяйка, я услышал тихий шепот со стороны Даши. Может, это последнее место на сегодня? Мне неспокойно от всей этой атмосферы. Взяла она меня за руку. Посмотрим. Как бы я ни хотел закончить с покупкой лавки поскорее, но игнорировать незримую опасность дальше было глупо. Думаю, стоит расспросить хозяйку пекарни. Остановился я на этой мысли. Хозяйка пекарни. Пекарня. Разве это не значит, что здание построено под нужды данного ремесла, и оно изначально мне не подходит? Хотел я было узнать об этом, мысли, сопровождающего нас гоблина, и возможно сэкономить нам времени, как входная дверь лавки отворилась, и из-за нее показался худощавый мужчина, лет 40 на вид, в белом фартуке. Вслед за ним из здания скользнул приятный аромат свежеиспеченных булочек. «Добрый день, мы по поводу покупки вашей лавки», склонился в небольшом поклоне Грег, нахмурившемуся мужчине. «Добрый», раздраженно, словно сплюнул, произнес пекарь. «Как же, проходите». Пропустил нас вовнутрь лавки, закрыв дверь на засов, стоило нам войти в здание. «Подождите немного, я позову жену, она лучше меня обо всем расскажет». Да это ее идея. Было видно, что пекарь был нам не рад. Угрюмой походкой он скрылся за дверью, что вела из небольшого зала. «Можете осмотреться, только ничего не трогайте», предложил гоблин, развернувшись к нам с Дашей. «Ага, торговый зал. Нет, скорее продолговатая, уютная комнатка, метров 5,5 в длину и 3 в ширину, с пустой витриной на конце», прикинул я в голове, осмотрев помещение. Деревянные узоры булочек и подвешенные на крючках цветы в горшках создавали теплую атмосферу, очарующий запах выпечки. Аж слюнки текут. Если бы я проходил мимо этого места, когда они работали, то точно не удержался бы от покупки. Учту. Придумал я идею для своего бизнеса, как простым способом можно было бы завлечь побольше покупателей. Мимо проходящие люди, а в особенности девушки, должны проголодаться, только завидев или пройдя мимо нашего магазина, чтобы их мысли и желания были направлены по покупку моих товаров. Что-то подобное мы провернули с Сильф вчера, распространив аромат моего семени по улице. «Добрый день!» – появилась из-за двери хозяйка лавки. Антропоморфная пума, с белым пушистым мехом. Ловко обогнув витрину, она приблизилась к нам. «Меня зовут Саэль, будем знакомы!» – склонила голову в легком поклоне женщина. Одета она была в простое платье, коричневого цвета, длина которого доходила почти до самого пола, а также в серый фартук, испачканный мукой, от которой, было видно, в тщетной попытке пыталась избавиться зверолюдка. «Артур», — представился я, — «а это Дарья, моя спутница. Мы хотели бы осмотреть вашу лавку». Сразу перешел я к делу. «Хорошо, главный зал вы посмотрели?» — спросила Саэль, окинув взглядом комнату. «Да, отлично, тогда ступайте за мной». Развернулась женщина в сторону двери, из которой только недавно вышла, вильнув своим пушистым хвостом, что был в черно-белую полоску. «Даже не думай», — шлепнула меня Даша по заднице, неправильно поняв мой взгляд. «Я на хвост смотрел», — прошептал я. «Ага», — усмехнулась девушка, молча изучая первый этаж и придомовую территорию, что располагалась за домом, изредка задавая вопросы. «Я так прикинул, что после небольшого ремонта из пекарни можно было сделать просторный секс-шоп. Конечно, если снос центральной стены можно считать небольшим ремонтом. За этой самой стеной, что была слева от входа в лавку, находилась еще одна комната, которая служила хозяевам кухни. И если соединить их вместе, то полученного пространства вполне хватало для моих задумок. Остался только второй этаж». Поднимаясь по лестнице, облегченно произнесла Саэль. Ей уже не терпелось узнать наш вердикт, что сильно давило на нее психологически. «Он полностью жилый?» – спросил я, наблюдая за хвостом, что, казалось, жил своей жизнью. «Да, зал и две спальни. Одна наша с мужем, а вторая дочери. Раньше это был кабинет мужа, но стоило Киль подрасти, как пришлось комнату переделать». Обернувшись, Саэль тепло нам с Дашей улыбнулась. «Думаю, и вы сами понимаете, как в юном возрасте хочется себе отдельной комнаты». Поднявшись, мы увидели обставленный мебелью просторный зал, который можно было бы в будущем сделать и на первом этаже. Далее нам показали спальню хозяев, что была вполне обычной, и под конец завели в темный уголок, как обозвала его Саэль. «Ха-ах!» – раздался сладкий стон, стоило нам открыть дверь. Комната была темна и полна ужас КХМ, полна одной кисой, чей развратный запах заполонил пространство. Сквозь полумрак я заметил зверолюдку, на этот раз с человеческим лицом и милыми ушками. Сжимая одной рукой покрывало и подгибая пальцы на ногах, Киль ловко пронзала недра своей киски деревянной игрушкой. Абсолютно голая девушка даже не заметила нашего появления. Видимо, она была уже на грани и ничего не слышала. Закусив губу, Киль вздрогнула всем телом и выгнулась дугой, звонко простонав. «КХМ, дорогая, у нас покупатели, можешь открыть шторы, чтобы молодые люди осмотрели комнату». Громко прокашлившись, привлекая внимание дочери, попросила Саэль. «Ох», — выдохнула девушка, заметив нас и испугавшись. «Открой шторы», — настоятельно повторила Саэль, намекая своим голосом, что промедления смерти подобны. «Да-да, мама», — вскочила на кровать Килли через секунду, комнату озарил солнечный свет, открывая нам вид на сочное тело молодой зверолюдки, со спины. За поджатым хвостом девушки на секунду промелькнуло нечто темное, как внезапно меж ее ног, на кровать, упала деревянная дилда, по-видимому выскользнув из киски. Киль хотела было спрятать его, сев сверху, но Саэль недовольным тоном продолжила стою тираду. «И проветри комнату, а то КМХ». Воздух застоялся. Женщина повернулась к нам. «Спальня идентичная нашей с мужем, ремонт делали всего пару лет назад. Пока взрослая антропоморфная снежная пума расхваливала нам комнату, а вместе с ней и весь дом, я не отрывая взгляда наблюдал за Киль, что, плюхнувшись на кровать, мило раскраснелась, скрыв свою промежность под покрывалом и стыдливо опуская взгляд, посматривала на меня с Дашей. Киль, по-видимому, досталось больше человеческой крови, нежели крови монстров, на что указывало полностью людское тело, разве что ушки и хвостик, а также серого цвета короткий мех на предплечьях и ногах, напоминал, что передо мной зверолюдка. «Милашка», – прошептала Даша мне на ушко, словно увидела уличного котенка, что, сильно нашкодив, поджав ушки и хвост, пытался спрятать свою моську от всего мира. «Могу поспорить, что прямо сейчас она молит богиню, чтобы мы поскорее свалили из ее комнаты. Извините, она со вчерашнего дня с этой деревяшкой играется», – тяжело вздохнула Саэль, посмотрев на свою дочку. Женщина подумала, что Дашу позабавило то, зачем поймали Киль. Наверное, стоит выкинуть эту странную вещь, что, как уверяла меня Киль, так популярна среди молодежи. Мама, попыталась воспротивиться девочка, полюбив своего нового друга, что раскрыл для нее новые глубины удовольствия. Не кричи на свою мать, еще слово, не нужно ее так ругать. Вступилась Даша за девушку, что успела поджать к себе ножки от страха. Ох, извините, что вам пришлось увидеть подобное. Вы неправильно меня поняли, хозяйка, решила объясниться Даша. Мне показалось, что ваша дочка милейшее создание, что мы с Артуром видели. Это я ему и сообщила. Чувствуя легкий жар на щеках, Даша продолжила. А деревяшка, как вы ее обозвали, это дилда, что очень помогает снять зуд там и ощутить новые грани удовольствия. Прикоснулась она к своей киске через ткань платья. И вообще, их Артур и планирует продавать. Эти штуки его идея. Простите, я не знала. Поклонилась Саиль в извинении. Давайте пройдем на кухню и обсудим вопросы, что у вас могли появиться. Мой муж уже накрыл стол. Попрощавшись с Киль, что неотрывно смотрела на нас, взглядом полным благодарности, мы спустились на первый этаж, где вновь встретили худощавого мужчину. Он заканчивал разливать прохладный компот по стаканам, кружась вокруг круглого стола, словно хозяюшка. «Дорогой, мы закончили», — сообщила хозяйка булочной. «Хорошо, если понадоблюсь, я наверху». Окинув нас взглядом, муж Саиль утопал на второй этаж. «Извините его», — села за стол женщина. «Мой муж никак не может поверить в то, что я решилась продать пекарню. Для нас она словно родной ребенок. Почти всю жизнь, сколько я помню, мы прожили здесь, создавая все новые воспоминания», — довольно произнесла Саиль, вероятно улыбаясь, но по ее лицу это было трудно сказать. «Ох, что же это я? Вам понравился дом?» «Думаю, да, небольшой ремонт и можно будет открываться», — поделился я своим мнением, взглянув на Дашу, что с наслаждением уминала булочку с корицей. Гоблин же молча сидел за столом, наблюдая за нашей беседой. «Ну хорошо, тогда подпишем документы», — повернула Саиль голову к Грыгу. «КХМ, извините, но у меня нет подобных полномочий. Для подписания документов о передаче собственности обеим сторонам придется пройти к ратуше». «Ох, я думала, что все завершится быстро», — расстроилась женщина. «Извините, но сегодня не получится». Внезапно ее глаза округлились, и она с непониманием взглянула на нас. «Вы разве не знаете, что сегодня за день, продолжение праздника в честь нового губернатора?» — неуверенно спросил я. «Нет-нет, сегодняшним утром прошел слух, что одна из банд будет переносить свою базу из торгового квартала на окраину, и любой, кто встретится им на пути, будет убит», — закончила Саиль. Было видно, как ее мех стал дыбом от страха. «Мы не слышали подобного», — напрягся Грег. «Теперь стало понятно, отчего улицы были пусты. Но разве бандитам не лучше провернуть все в тени, с учетом того, что новый губернатор собирается удавить их, словно крыс? Думаю, это отвод глаз, и на самом деле база находится в другом месте. Но раз до этого додумался я, то власти и подавно. Или информацию просто кто-то слил, приукрасив ее немного. Ведь резню в сердце города подавили бы в одно мгновение. А раз информацию либо слили, либо вовсе выдумали, то торговый район сейчас одно из самых тихих и спокойных мест в городе на сегодня. Да, их целое множество. «Артур», — обратилась ко мне Даша, вырывая из мыслей, — «дашь мне те связанные между собой шарики?» «Ага», — машинально ответил я, нырнув рукою в бездонную сумку и выудив из нее анальные бусы. «Стоп, а зачем тебе?» — удивился я, заметив рядом с нами Киль, на которой была одна рубашка белого цвета, что едва скрывала ее срам. «Для Киль, я ей рассказала, что наслаждаться можно не одной киской». «Ммм», — коснулась Даша губ пальцем. «А когда мы попробуем мою попку?» — переходя на шепот, спросила она, прислонившись к моему уху. «Когда заслужишь», — улыбнулся я, укусив ее за ушко. «Ай», — резко отпрянула Даша. «Злыдень», — выхватила она из моих рук игрушку. Щелкнув пальцем Даши по носу, я продолжил разговор с Саиль, решив узнать цену. Дальше я расспрашивал женщину о возможных налогах, ее мнение о соседях и целой прорве других вещей. Ведь я ни разу не торговец, и мне не мешало бы подчеркнуть знания на будущее из первых рук, так сказать. И вероятно, я узнал бы о многом чуть позже, столкнувшись лицом к лицу с проблемами, но зачем усложнять? Так, к примеру, я узнал о том, что перед открытием своего бизнеса, если он не уличный, нужно обязательно регистрироваться в торговой гильдии, и регистрация не так проста, как я изначально думал. Заплати там, где можно, постой пару недель, ради одной печати, на очереди здесь ох уж эта бюрократия. И если поначалу я думал, что управлюсь максимум за неделю, то теперь не знаю, хватит ли месяца. Можно, конечно, открыться без лицензии, но штраф в 10 тысяч медиков хорошенько так заставляет задуматься, а стоит ли оно того. К тому же размер штрафа будет увеличиваться вдвое с каждым разом, как тебя поймают за руку. За такими разговорами и пролетел час. Киль с Дашей довольно скоро заскучали и с новой игрушкой поднялись наверх, предупредив, чтобы мы их не беспокоили, если они не нужны. Вроде и ревновать должен, но они обе такие милохи, что я не прочь присоединиться к их лесбийским игрищам, но время поджимает. «Хорошо, тогда завтра мы подойдем к вам», — сообщил я хозяйке лавки, вставая из-за стола. «Буду вас ждать», — довольно произнесла Саэль. «Я позову девочек. Извините, можно я сделаю это за вас, а то моя девушка может обидеться, что не пришел за ней», — солгал я, предполагая, какой разврат сейчас происходит в темном уголке и желая увидеть его лично. «Ох, молодые, ладно, иди», — усмехнувшись, хозяйка предложила гоблину еще кружечку чая. Быстро поднявшись на второй этаж, я подошел к комнате Килли, стоило мне войти вовнутрь, как я потерял дар речи и почувствовал, как столкнулись грязные желания со здравым смыслом. Прямо передо мной, на кровати, Даша терлась киская киску Киль. Держа, лежащую на спине, зверодевушку за ногу, Даша словно насиловала лона своей новой подруги, в позе ножниц. Их киски едва слышно хлюпали, заливая простыню нектаром. «Моя попка!» — вскрикнула Киль, сжимая простыню руками, смотря Даше прямо в глаза. Не желая нарушать идиллию, я решил не вмешиваться и подождать, когда девчонки закончат, ведь нас ждало еще целых 3 здания на осмотр. Вероятно, он будет просто формальным, но даже так я уже сильно подустал. «Да ах!» — сжимая ляжку Киль, простонала Даша. Опустив правую руку, она резко вытащила анальные бусы из попки Киль, отчего киса затряслась в экстазе, заливая бедра моей девушки смазкой. «Мьяах!» — содрогалась Киль, внезапно прижав Дашу к себе и заключив ее ротик в поцелуй. «Ха-ха-ха!» — приглушенно стонала Даша, отвечая на поцелуй и продолжая сталкиваться кисками, двигая тазом. «Ах!» — выгнулась она в спине, кончив. Тяжело дыша, Даша рухнула в объятия Киль. Истекая потом, они наслаждались судорогами, что теплыми волнами растекались по телу, а также теплом друг друга. «Даже в церкви мне не было настолько приятно», — устало произнесла Киль, внезапно заметив меня и отвернувшись лицом к стене от стыда. «Хи-хи, твоя киска сжалась», — усмехнулась Даша, вставая. Стоило двум телам девушек оторваться друг от друга, как нектар, перемешанный с потом, тысячами ничей, попытался сшить их обратно, но разорвавшись, они рухнули на часто вздымающуюся, небольшие груди Киль. Следом на очереди была связь их кисок. С характерным звуком Даша отклеилась от Киль. «Вы уже закончили?» — спросила моя девушка, подзывая меня к себе пальцем. «Присоединишься к нам?» — облизнула она губы, вставив 2 пальчика в лоно зверодевушки. «Только посмотри, как эта дырочка хочет внимания!» — показала Даша мне стекающий с пальцев сок, игриво слизнув то, что чуть не стекло на кровать. «Не искушай, нам еще нужно в пару мест заскочить», — ответил я, чувствуя, как что-то раскололось у меня в груди из-за отказа. «Эх, ладненько, 5 минуток, и я спущусь», — закрыв двери, с трудом сдерживая руки, чтобы ни ненароком те не активировали магию, я спустился на первый этаж. Минут через 10 наконец появилась и Даша, в компании Киль, что, казалось, наслаждалась каждой секундой, проведенной с моей девушкой. По счастливому взгляду зверолюдки было видно, что за прошедший час они с Дашей сильно сблизились. Прощаясь с хозяйкой, стоя на выходе, я подошел к Киль. С доброй улыбкой приобняв ее, я прошептал: «Спасибо, что подружилась с Дашей». Похлопал я девушку по спине, случайно задев пушистый хвостик рукою. Было бы неплохо Даше обзавестись друзьями, особенно такими, что дорожили бы ее чувствами и не ударили в спину. Конечно, семья Киль скоро покинет этот город, но даже так это лучше, чем ничего. Ведь Даша почти не вылезает из дома, погруженная в учебу, отчего круг ее друзей совсем уж небольшой. После меня к Киль подошла попрощаться и Даша. «Может быть, завтра еще встретимся, ты ведь скоро уедешь?» — спросила она, шмыгая носом, не желая отпускать новообретенную подругу. Кто сказал?» — склонив голову на бок, спросила Киль. «Уезжаем только я с мужем. Киль останется у тети, пока церковь не выделит ей дом. вмешалась Саэль. «Тогда мы обязательно должны будем встретиться», — обрадовалась Даша, схватив Киль за руки. «Давай, я на всякий случай оставлю тебе номер своего дома, секунду». Как оказалось, Киль хоть и выглядит молодо, но уже работает в соборе монахини, и ей 21 год. Такого мы с Дашей явно не ожидали, думая, что Киль наша одногодка. «Мне теперь неловко», — произнесла Даша, пряча свое красное лицо за ладонями. «А я ведь с ее попкой такое, и что теперь?» Она и сама была не против. Попытался я успокоить девушку, но она ведь старше, а я так шлепала ее как ребенка. Прильнула она к моей груди, пытаясь спрятаться в моих объятиях. «Не беспокойся, если хочешь, я тебя тоже накажу, как маленькую непоседу». «Угу», — произнесла она, недолго думая. «Мы пришли», — повернулся к нам Грег, вскинув руку к внушительному каменному двухэтажному зданию, что со стороны было похоже на давно заброшенный бутик. «Перед нами бывший клуб рабов для богатых женщин. Говорят, что за деньги здесь сдавали на время в пользование маленьких мальчиков. Заведение было довольно прибыльным, но 10 лет назад король ввел ряд законов, из-за которых подобные клубы были закрыты по всему королевству, и побывать в них теперь можно только за границей». Закончил свой краткий экскурс по истории здания «Гоблин». «Из-за своего прошлого, никто не желает покупать данное здание. Если не желаете его осматривать, можем пойти дальше. Также у меня есть план данного здания, если вы все же заинтересованы». «Хм, довольно занятная постройка», — произнес я вслух свои мысли. Здание было на порядок больше предыдущего и внешне более привлекательным, хоть и пошарпанным. Стены здания были поросшие мхом, а стекла все выбиты. «Видимо, кому-то не угодили. Можно войти?» — спросил я, заинтересовавшись внутренней планировкой. «Да, конечно. Подождите секунду, я найду нужный ключ». Нырнул в пространственный мешочек рукой Грег, выудив оттуда связку ключей, начав искать нужный. «Артур, ты ведь уже присмотрел себе здание под лавку, зачем смотреть это? К тому же такая история, кажется, на работе у мамы как-то упоминали об этом заведении». Повернула она голову в сторону входа. «Бедных детей рабов изводили до изнеможения работы, и не выдержав, они попытались бежать, убив всех сотрудниц и посетительниц, когда поняли, что из здания им не выйти, из-за быстро среагировавшей стражи. Они перерезали друг другу шеи, чтобы больше не мучиться». Содрогнулась Даша, покрывшись мурашками. «Бедные дети», — вздохнул я, — «все равно нужно глянуть. Хоть я и договорился с хозяйкой Саэль, но только поэтому не осматривать оставшиеся варианты. К тому же мы ничего от этого не потеряем, немного времени если только». Подошел я к двойной двери, которую успел открыть Грег. «Пошли?» — спросил я Дашу, протянув руку, и стоило ей коснуться меня, как мы сделали шаг вовнутрь. Перед нами предстали горы мусора и довольно странные раскуроченные кучи деревяшек. В здании царил полумрак, окна были заколочены изнутри, а здесь просторно. Оглянулся я, заметив справа от входа лестницу на второй этаж. «Удобно. Может, дальше не пойдем?» — попросила Даша, испугавшись выскочившей из щели в стене крысы. «Можешь подождать на улице, а я здесь осмотрюсь. И, мистер Грег, можно посмотреть план здания? Первый этаж, второй этаж. Хоть все и разгромлено, а большая часть комнат заполнена непонятным мусором, здание оказалось очень даже ничего. Конечно, в пару комнат я попасть так и не смог, ибо они были закрыты на замки, ключей от которых у сопровождающего не оказалось, но даже так все было очень хорошо». «Какая цена?» — спросил я, стоя на улице и вглядываясь в окно второго этажа, где, как мне показалось, заметил мелькнувшую тень. 58 тысяч медиков», — ответил гоблин, закрывая двери на замок. «Лавка хозяйки булочной стоила 80. «Беру». «Что?» — вскрикнула Даша. На лице гоблина также читалось серьезное удивление. «Я хочу купить это здание». Глава 43. Теневой друг. «Да, они обещали подойти», — ответил я на Дашин вопрос, открывая, видевшую и лучшие времена, изветшавшую, двухстворчатую, массивную дверь. «Но все же», — протянула она, — «теперь немного стыдно перед Килли и ее семьей, мы ведь обещали купить их дом». Виновато уставилась Даша в пол. «Я тебе уже объяснял, что это здание намного лучше булочной, начиная от самой планировки комнаты, заканчивая расположением в районе, почти у самого центра, что намного ближе булочной. Уже не первый и даже не во второй раз объяснял я Даше, что никак не могла побороть чувство вины. Тем более Грег тем же вечером сходил к семье Килли и рассказал, что мы нашли здание получше, так что хватит переживать и помоги открыть эту чертову дверь. Никак я не мог побороть одну из створок, что, по-видимому, вросла в дверной проем. С желанием проветрить мою будущую лавку, в которой стояло затхлое зловоние, мы с Дашей навалились силой на дверь, что со скрипом, нехотя наконец открылась, слетев в следующий миг с петель, стоило ей распахнуться. «Осторожно!» — крикнул я Даше, схватив ее за руку и потянув на себя, из-под подающей в ее сторону двери. Упав на мощеную дорогу спиной, я услышал, как рядом с нами рухнула деревянная дверь. Скорее всего, Дашу она бы не прибила, но пару ушибов оставила точно. «Ты в порядке?» — спросил я, смотря на вжавшуюся в мою грудь девушку, чьи глаза дрожали от легкого испуга. «Давай, я еще раз осмотрю здание, а ты постоишь на улице. Видимо, оно более ветхое, чем я думал поначалу». Закончил я и хотел было встать, но Даша вцепилась в меня руками, не отпуская. «Полежим еще немного», — попросила она, не желая отпускать меня в это страшное, дряхлое строение. Решив не перечить своей девушке, я лишь приподнялся чуть с земли, передвинувшись к стене здания, оперевшись на нее спиной, дабы не лежать на дороге. Обнимая Дашу, я думал, размышлял, во сколько может обойтись капитальный ремонт. Допустим, материалы я смогу создать сам, но вот правильно все перестроить придется нанимать работников. Надеюсь, не выйдет ли все это предприятие мне боком. Только посмотри на них. Солнце только встало, а они уже воркуют вовсю. И не затушевалась Лаура, полностью затихнув, стоило мне посмотреть в ее глаза. «Привет, Арт», — весело произнес Фиштех, протянув мне руку в приветствии. «Привет, Фишт», — пожал я его руку. «Пришла в себя?» — шепотом спросил я у Даши, что нехотя кивнула и, отпустив меня, встала на ноги. Следом поднялся с земли и я. Отряхнув грязь со штанин, я окинул взглядом наш маленький отряд по уборке моей будущей лавки, что состояло из Фиштеха, Снорри, Мелисы, Лауры и, конечно, меня с Дашей. Одеты друзья были в повседневную одежду для прогулок на улице, девушки в прекрасных платьях, под стать статусу, а парни немного попроще, но не сильно отставая от нынешней моды среди молодежи. При каждом была сумка или рюкзак, в который он принес сменную одежду. Еще раз всех поприветствовав, я хотел было начать раздавать задания, как ко мне подошла Лаура. «Фридрих прийти не смог», — кротко произнесла Лаура, поджав ушки. Сказал, что дворянину не пристало заниматься подобным. «Ха-ха-ха, так на него похоже», — рассмеялся я, представив Фридриха, что, используя пинцеты сотни перчаток, дабы не испачкаться, помогал бы нам с уборкой мусора. «И не нужно так переживать. Все, что произошло в прошлом и останется. Надеюсь, ты уяснила урок», — оскалившись улыбкой, спросил я. «Угу», — кивнула она, ответив дрогнувшим голосом. «Надеюсь, что нет». Вспомнил я прекрасный вечер, как наглумился над этим миловидным личиком. Ее золотого отлива волосы были все так же прекрасны, а платье до середины бедер, казалось, приглашением повторить. Только в этот раз мне хотелось зайти дальше и попытаться развить мазохистские наклонности девчонки еще сильнее. «Мы сами только недавно пришли, и на меня чуть не упала дверь, поэтому будьте аккуратными, и первым в здание зайдет Артур. Начало вводить в курс дела всех остальных Даша. Он посмотрит и скажет, безопасно ли находиться внутри». Закончила она, посмотрев на меня. «Да, подождите немного, я скоро вернусь. Раз все в сборе, нужно начинать». С такими мыслями я вошел в холл здания. Первое, о чем я подумал, сделав несколько шагов вовнутрь, что не мешало бы добавить света. «Для начала нам необходимо открыть заколоченные окна. Так и работа ускорится, и исчезнет шанс пораниться в потемках». Обходя первый этаж, я высматривал провалы в полу. Возможно, под завалами мусора есть таковые, но пока я не заметил ничего страшного. Да, некоторые доски нуждались в замене, но провалиться ребята не должны. Внезапно запнувшись о торчащую металюку, стараясь не упасть в одну из куч шматья и фекалий крыс, я схватился рукой за выступ в стене. На удивление, доска не последовала за мною и выдержала вес. Облегченно вздохнув, плюясь в сторону подлой железяки, я закончил с осмотром первого этажа. Далее на подходе был второй. Аккуратно ступая по деревянной угловой лестнице, я отметил, что на ней не было перил. Не думаю, что крысы могли их отломать, а вот люди вполне возможно, что когда-то это место являлось пристанищем для нищих, что не имели своего дома, пока город не взялся за пустующую собственность всерьез. Они могли отламывать все, что горит, чтобы спастись от пробирающего до костей холода зимы. Поднявшись на второй этаж, первое, что я заметил, стоило мне завернуть за угол, были два, светящиеся в ночи, зрачка. С любопытством, двухметровое, существо рассматривало меня, словно я был редкой бабочкой, что попало в лапы к лепидоптерологу. «Кто?» – успел вскрикнуть я, выхватив из сумки трости, направив на чудака, что каким-то образом проник на мою собственность. «Вам здесь нельзя находиться». Попытался я обойтись без драки и выгнать нарушителя мирно, но существо даже не дрогнуло, лишь лениво моргнуло, словно я назойливая мошка. «А что если это монстр? И сейчас он готовит атаку?» Не опуская трость, я нырнул рукою в бездонную сумку, чтобы в следующий миг осветить противника светом масляной лампы и наконец увидеть лицо нарушителя. И каково же было мое удивление, когда напугавшим меня существом оказалась кошка, большая черная кошка. Она изумленно смотрела на меня, словно я поймал ее за непристойными вещами. Внезапно усатая ловко спрыгнула с ширмы, что одиноко стояла почти у самого угла. Дабы утолить свой интерес и в чем-то удостовериться, кошка быстрым шагом подошла ко мне, отчего у меня естественно напряглись все мышцы. Не зная, атаковать ли полуметрового пушистого переростка, я решил действовать по ситуации, и не расслабляясь ни на секунду не сводил трость с усатой. Стоило расстоянию между нами сократиться до метра, а моим ладоням взмахнуть, как незваный гость внезапно остановился, усевшись на месте. Играя в гляделки, я наконец рассмотрел кошку получше. Хоть размером она и была с пуму, но являлась обычной дворняжкой. Подобных экземпляров у помойки моего дома, из прошлой жизни, я за неделю мог насчитать не один десяток. Только вот было заметно, что усатая передо мной была не так проста. Определенно она разумнее пушистых собратьев с земли, а также опаснее даже львов. Конечно, если легкая дымка, которую испускает ее тело, не иллюзия, созданная мозгом. И если это так, то передо мной стоит магическое животное, не обделенное грацией и красотой. И что она забыла в этом заброшенном здании? Видимо, решив что-то для себя, усатая всего в пару шагов оказалась рядом со мной, уперевшись мордочкой в мою ногу. «Теперь я должен тебя холить и лелеять», — усмехнулся я, положив на ее голову ладонь, чтобы дружелюбно потрепать ее по голове. «Давай я осмотрю здесь все, и мы спустимся вниз, где я угощу тебя вкусняшкой». Помнил я свою первостепенную задачу. Осмотр второго этажа прошел намного быстрее, так как мусора здесь было значительно меньше. Всего пара минут в сопровождении моего нового спутника-спутницы, нужно будет это уточнить. «Не расскажешь, какого ты пола?» – спросил я, опустив взгляд на. «Курой, будешь курой». Но моя подруга лишь молча склонила голову на бок, посмотрев на меня, как на слабоумного. «Ха, ты вредина!» – выдохнул я, присев на корточки перед кошкой и поставив лампу в сторону, обхватил ее мордочку с двух сторон. «Теперь ты пельмешек», — глумливо произнес я, наслаждаясь недовольным взглядом пушистой. «Точнее, курой, это твое новое имя. Либо пельмешек, выбирай». Продолжил я издеваться. «Все в порядке, здание плюс-минус целое и не рухнет, пока мы здесь будем копошиться». Встав в дверном проеме, сообщил я друзьям, что ожидали меня на улице. «И еще, я нашел нам маленького помощника. Хотел я представить курой. Выходи». Отодвинулся я в сторону, давая кошке место, и стоило усатой поравняться со мной, как, ничего не произошло, совершенно ничего. Друзья смотрели то на меня, то на место, куда я указал руками, представив курою, словно не видя пушистую, они смотрели сквозь кошку. «Вы ее не видите?» — вспомнил я про странников, которых в последнее время совсем не замечал, погрузившись с головой в дела. «Но ведь каждый странник — это исполинское существо, что имеет несравнимую силу и размеры. А курой, она была совершенно не похожа на них, да и обладала намного меньшей силой, и даже я мог бы ее победить в честном бою». «Ты про кого?» – озабоченно спросила Даша. «Про работу. Чего стоите? Заходим и переодеваемся. Время ограничено». Повысил я голос, подгоняя друзей. «Кто последний, тот зловонная кучка великана!» – выкрикнул Фиштех, ринувшись ко входу. «Стой!» Последовала за ним его миниатюрная девушка Мелиса. Следом за ними поспешили и остальные. «Я же обернулся к курой, что спряталась за моей спиной. И кем же ты будешь?» — еле слышно пробормотал я, всматриваясь в голубые кошачьи глаза. «Я уже выяснил, что она не странник, слишком слаба для них. Возможно, особый вид магических зверей, или же...» — вспомнил я про паразитов, что путешествую по мирам на странниках. Не думаю, что она кому-нибудь навредит, но лучше не расслабляться, пока не увижусь с Сильф. Уж она точно побольше об этом существе знает, наверное. Ну а пока, нужно присоединяться к друзьям. Переоделись, обернулся я на голоса, и увидел рядом с собой Лауру, чей хвост едва скрывал обтянутую трусиками, отставленную в мою сторону, попку. «Почти», с ехидной улыбкой, произнесла Лаура, вильнув хвостом, прикрыв свои булочки. «Да», на удивление уборка проходила быстро. Отодрав деревяшки на окнах, мы приступили к сбору мусора, сразу же выбрасывая его в мою бездонную сумку. Всего за полдня мы управились со всем первым этажом и, решив добить его до конца, выломали запертую дверь, что вела в абсолютно пустую комнату. По-видимому, бывшие владельцы здания, нищие, не увидев нужды, решили оставить эту дверь в покое. Дальше, почти до самого заката, мы занимались уборкой второго этажа. Благо засран он был значительно меньше первого. Уставшие и грязные, мы толпой устояли перед последней запертой на замок дверью. Если сверяться с планами, то за ней должны были быть личный кабинет с хранилищем. И хоть мы понимали, что последнее точно будет пустым, но детские надежды все же тлели внутри, подгоняя нас вперед, с мыслью «а вдруг?». Хоп, рубанул я по двери топором. «Навались!» — крикнул физштех, не отставая, и тоже сделал удар. В три пары рук мы долбили дверь, посчитав, что так будет намного быстрее, чем ломать замок. Как оказалось, на втором этаже он был зачарован и чуть не пришиб меня, стойко выдержав и даже отразив удар топора. «Да!» — радостно вскрикнула Лаура, отбрасывая топор в сторону, когда дыра в двери стала достаточно большой. В следующий момент она проскользнула вовнутрь комнаты. Следом за нею протиснулся и я, схватив девушку за хвост, уже не в первый раз за сегодня, чтобы та не бежала вперед паровоза. «Ай, злодей!» — надула щечки Лаура, стукнув меня кулачком. Возможно, поначалу ей было неприятно, но теперь она точно наслаждалась процессом и давала мне намного больше времени на то, чтобы я подтягивал ее за хвост. Сейчас же и вовсе позволила мне не отпускать себя, пока остальные еще не вошли в комнату. «Подожди остальных», — произнес я, смотря на дрожащее личико Лауры, что безуспешно пыталась скрыть гримасу удовольствия, когда я, вновь потянув ее за хвостик к себе, дожидаясь друзей, я окинул взглядом темную комнату. По-видимому, при закрытии из нее вынесли все, кроме массивного деревянного стола, что стоял у стены, напротив нас. Справа от входа в кабинет я разглядел еще одну дверь. Заметив, что та была настежь открыта и с грубой работой на сегодня было почти закончено, я наконец смог выдохнуть и дать себе расслабиться. Когда все наконец перебрались на нашу сторону, мы с волнением в сердцах подошли к двери, что вела в хранилище, и стоило мне осветить мрачную комнату, как со всех сторон послышались разочарованные вздохи. Разве что один я сверкал от счастья. Хоть желанного сокровища внутри не оказалось, но сейфы от прошлых хозяев остались, и судя по виду они довольно крепкие, что означает, их можно использовать. На реконструкцию лавки ушло чуть больше недели. Потратив уйму сил и денег, она наконец перестала выглядеть как бомжатник. Оставалось лишь закупить мебель, нанять работников и можно открываться. Ах, да, регистрация в гильдии торговцев. Решив переложить всю головную боль, связанную с бюрократией, на своего управляющего, а именно на Марию, я почти полностью очистил свои руки от бумажной волокиты, как и хотел, ведь это та еще морока. Лежа на полу с планом здания, я проектировал будущую планировку. Хоть и придется изрядно потратить рунной бумаги на черчение всевозможных рун, чтобы полностью обеспечить себя мебелью, но оно определенно того стоит. «Ну куда ты?» – недовольно пробормотал я. «Стоило куры, кошке переростку, залезть на меня. Ладно, почешу я тебя, только успокойся», – попытался остановить усатую подругу, что обслюнила меня своим шершавым языком, выпрашивая ласки.